Повседневная жизнь. В борделе вся жизнь проходит в тесном сплочении с коллективом, от подъема до отбоя. Невозможно выкроить ни секунды, чтобы остаться наедине с собой. Повседневная жизнь проституток – отрицание индивидуальности. У девушек не должно быть ничего, чтобы они могли спрятать, ни их собственного тела, ни души. Эта насильственно учрежденная общность напоминает, как это ни парадоксально, жизнь монахинь, которые также отказались, причем, как и проститутки, по собственной воле, от своей уникальности, но во имя Бога. Даже ночью девушка может быть частью общества, так как зачастую у нее нет отдельной комнаты, а есть только кровать, которую она к тому же принуждена делить с другой своей коллегой, несмотря на официальный запрет полиции. Чтобы жизнь в таких условиях была сколько-нибудь выносимой, от девушек требуется некий минимум вежливости и уважения к своим сестрам. Вот так и протекает каждый день. Когда в борделе появляется новенькая, ее тут же хватают старые и устраивают ей форменный допрос, прежде чем принять ее в свой круг. Это своего рода ритуал инициации, который помогает девушке вписаться в коллектив. Все девушки разные. Вместе они напоминают разноцветный букет. Они же должны создавать атмосферу радости, создавать шарм и уникальность заведения. Каждый из них предлагается изображать свой тип женщины, так, чтобы на любую мужскую фантазию у бандерши нашелся ответ. Фиранда играла роль красавицы-блондинки, очень высокого роста, очень толстой, даже жирной. Она была родом из деревни, розовые пятна никак не хотели сходить с ее тела. Рафаэль, портовая шлюха родом из Марселя, изображала красавицу-еврейку. Персонаж, без которого не обходится ни один бордель. Худую брюнетку с выступающими скулами, припудренными розовым. Ее черные волосы, смазанные говяжьим костным мозгом, были завиты в кудряшки. Розовая роза, маленький шарик из плоти с кругленьким животиком и коротенькими ножками, пела с утра до вечера своим хриплым голосом то похотливые, то сентиментальные куплеты. Она закрывала рот только чтобы прожевать пищу, а последнюю жевала лишь для того, чтобы у нее были силы говорить. Она двигалась изящно, как лань, несмотря на свой вес и на свои короткие ноги. Две женщины с первого этажа, Луиза по прозвищу Кокотка и Флора по прозвищу Трапеция, она немного хромала, играли каждая свою роль. Луиза была свободой и всегда была завернута в национальный флаг, а Флора была таинственной испанкой. В ее волосы было вплетено ожерелье из монет, которые позвякивали при каждом шаге. Впрочем, они обе выглядели как поварихи, разодевшиеся к карнавалу. Похожие на самых обычных женщин, не слишком красивые и не уродливые, они производили впечатление двух служанок с постоялого двора, и в порту их прозвали «две собачки» – «Ги де Мапассан», «Заведение Телье». Все вместе девушки данного конкретного борделя должны представлять собой всех женщин земного шара. Задача бандерши была непростой, ведь ей нужно было добиться одновременно естественного и броского сочетания типов – блондинок, брюнеток, русых, стройных, худых, полных. Что касается внешнего вида, то должны быть как женщины с грудью, так и худые, похожие на злобных школьников. Веселые девушки должны были быть разбавлены задумчивыми, брутальные типы должны были соседствовать с романтическими. Играла роль и география. В провинциальных борделях собирались девушки из самых разных регионов и стран. В великих борделях были обязательно негритянки, еврейки, голландки, любимые за их характер, туниски, запоминающиеся своей веселостью. Все они вместе создавали букет, полный набор. И, конечно, среди них должна была быть дежурная девственница. Если у сводни хорошо идут дела, у нее всегда есть про запас девственница. Иначе она не может гарантировать исполнение любого желания. Обычно эта девственница хилая, тщедушная, узловатая, у нее коротко стриженные волосы, одета она под молодую фабричную работницу. Иногда, чтобы сделать обман более убедительным, ей мазали сажей руки и лицо и выдавали за дочь местного угольщика. Переодетую таким образом девушку впускали в слабо освещенную комнату после захода солнца, где уже сидел нетерпеливый старик, который дорого заплатил за такой деликатес. В провинциальных борделях с их постоянной клиентурой от девушек требуется смелость, даже наглость, подтянутость и страстность. Веселые девушки с головокружительным декольте, похожие на юных собачонок, пользуются заслуженной популярностью. Однако самые опытные любовницы могут дать им фору. Эти женщины, прошедшие долгий путь по дороге продажной любви, имеют стервозный характер, но способны задать клиенту такого жару, что он их запомнит на всю жизнь, и могут своей страстью воскресить даже мертвого. Девушка, ведущая себя как на первом причастии и краснеющая при всяком незнакомом ей слове, способна возбудить самые нескромные инстинкты, в то время как женщин более строгого вида, одетых учительницами, предпочитают многие нерешительные гости. Их привлекает вид защитницы. «Вот это с видом матери семейства», — прошептал мне на ухо Филибер. Она лучше всех подходит для наших тупых деревенщин, которые хотеть хотят, а сметь не смеют. Она же хороша для того, чтобы избавляться от местных пьянчужек. У нее строгий вид, но она сама доброта, укладывает клиентов спать. Она могла бы быть сестрой милосердия. Когда мы болеем, именно она за нами ухаживает».